«И больше никто там не появлялся?» — еще раз переспросил Томас. «Нет, не появлялся». Йорд казался совершенно подавленным, словно переживал личную трагедию, а не очередное происшествие, каких было немало в его службе. «Все твердят одно и то же. Вы узнали подробности об этом человеке?» — упорствовал суперинтендант. «Какого он был роста, телосложения? Откуда пришел? Какие у него уши? Это важная деталь при описании человека. Может, кто-нибудь заметил в нем что-то особенное, что заставило бы задуматься, что-то вспомнить?» «Не учите меня, как работать», — рассердился вдруг инспектор. «Я задавал им все эти вопросы. Никто особенно не приглядывался к нему. Подумаешь, очередной клиент. Разве дом не под охраной? Никто не следит, кто входит и выходит?» Пит не хотел упускать и этот последний шанс, других у него уже не осталось. Неужели никто не защищает такие дома и девиц? Например, не ведет счет посетителей, чтобы убедиться, что проститутки не надувают сутенеров и честно делятся заработанным? Да, ведет. Но всем запомнилась только хорошая одежда и густая шевелюра клиента. Йорд совсем забыл, что Томас старше его по рангу, и разговаривал с ним запросто, забыв о субординации. «Я несколько раз возвращался в квартал. Заставил полицейских прочесать все окрестности, авось найдут похожего человека. Мои люди побывали во всех борделях и притонах, от Майл-Энда к северу, от Ламбета на восток и от Тауэра на запад. Опрошенные прохожие сказали, что видели примерно с десяток джентльменов, по описанию похожих на того, кто нам нужен». Он хотел было добавить еще что-то, но осекся. «Вот и все». Пит устало откинулся на спинку стула. «Неужели в конце концов это окажется Финли Фитцджеймс? Или же Яга Джонс, одержимый безумством и ненавистью к проституткам, к бывшему другу, а с ним и к собственному прошлому и к себе самому, каким он был и каким его знает Финли? Возможно, это младший Фитцджеймс приобщил Яга к чему-то недостойному, и в этом причина его безумства. Что если Финли заставил его раскрыть в себе грешника с неуемными вожделениями?» «Что с вами?» — насторожился Йорд и, неожиданно выпрямившись, нечаянно сбил локтем со стола папку с бумагами. «Вы что-то знаете?» «Нет, ничего», — приходя в себя, ответил его коллега. «Но, кажется, мне не миновать встречи с преподобным отцом Яга Джонсом». «С Джонсом?» — удивился инспектор, так и оставив бумаги лежать на полу. «Вы думаете, он что-то знает?» «Сомневаюсь. Это неплохой человек, но не от мира сего. Если бы он что-то знал, то непременно сказал бы нам». Голос его снова стал равнодушным, словно угасла еще одна имевшаяся у него надежда. «Ваша встреча с ним — пустая трата времени. Он не выдаст вам тайны своего прихода, даже если будет знать, кто убийца. Обет священника и все такое прочее. Лучше разузнать все про Нору и Аду, найти тех, кто знал обеих. Я уже начал этим заниматься». Наклонившись, Йорд порылся в груди бумаг на полу, извлек из них несколько листков и протянул их Питу. «Вот список тех, кто знал и ту, и другую женщину. Эти люди общались с ними и в той или иной мере снабжали их одеждой, чулками, косметикой, лекарствами, продуктами питания, обувью и даже постельным бельем». Он хмыкнул. «Никогда не думал, что проститутки расходуют так много постельного белья. Лишь немногие из них ограничиваются малым». «Что же тут странного?» — ответил Томас, взяв бумаги, хотя и без особой надежды найти в них что-нибудь важное. «Думаю, что таких торговцев в этом небольшом квартале не так уж много. Кто-либо подошел под описание подозреваемого?» «Пока нет. Большинство из них — люди среднего возраста, имеют семьи». Инспектор снова помрачнел и обмяк в кресле. «А что слышно от Леннокса?» «Ничего нового. Нора была убита тем же способом». Йорд поморщился, и на лице его отразились страдания и гнев. «Те же пытки. Все совпадает до мелочей. вплоть до того, что было известно только нам. «Может, хоть что-то отличает это убийство от первого?» В который уже раз тихо спросил суперинтендант. Он начал задыхаться в этой обшарпанной комнатушке, слишком крохотной, чтобы она могла вместить столько эмоций. «Нет, ничегошеньки», — уныло ответил Юарт. «Нашли что-нибудь, кроме уже известного носового платка и пуговицы?» — упорствовал Пит. «Нет». «Странно, не правда ли?» «Что? Почему и в первом, и во втором случае улики свидетельствуют против Финли Фитджеймса?» «Улики косвенные», — почему-то очень быстро ответил инспектор и снова опустился в кресло. Лицо его побелело. «Я хотел сказать», — промолвил расстроенный и удивленный Томас, — «что все это кажется странным. Чем дольше я думаю, тем больше начинаю верить, что в обоих случаях улики были подброшены с единственной целью, чтобы их нашли. Кто-либо из обитателей дома в Пентекостелли и дома на Мирдл-стрит когда-либо видел Финли Фитджеймса?» Юарт, вздрогнув, выпрямился в кресле. «Нет». В его глазах снова появился лучик надежды. «Завтра же я опрошу их всех снова, но я уверен, что они не видели его. Вы правы. Слишком много совпадений, чтобы поверить в версию, будто он пришел сюда впервые, чтобы убить женщину, которую до этого и в глаза не видел. Если, конечно, он не сумасшедший. Он мог бы сделать это однажды». Инспектор глотнул воздух от волнения, словно у него пересохло в горле. «Если бы был пьян или обезумел от похоти, злобы или еще чего-то, что случается с человеком. Но одного раза для него было бы совершенно достаточно, чтобы до смерти испугаться того, что он совершил. Он никогда бы не вернулся снова через 2 месяца, чтобы повторить это еще раз, притом хорошо зная, что его уже подозревают». Юарт нагнулся над столом. Черты его лица заострились, и он стал напряженно вглядываться в суперинтенданта. «Вы видели его, Пит? Он показался вам человеком одержимым, безумным? Или он такой же, как и любой другой молодой человек его круга, который временами ведет себя как круглый идиот, теряет контроль над собой, может выпить лишку и не помнить, где был накануне вечером, а потом дрожать от страха, что его обвинят в том, чего он не совершал? Он вечно боится уронить честь семьи, потерять уважение отца, чье негодование или презрение потом может сильно осложнить ему жизнь на месяцы, а то и на годы. Не правда ли?» Именно такое впечатление производил на Томаса Финли Фитджеймс каждый раз, когда он с ним встречался. Сам Пит не смог бы охарактеризовать его лучше, чем это сделал сейчас его коллега. Суперинтендант признался себе, что, пожалуй, недооценивал своего помощника. «Вы правы, Юарт», — сказал он громко. «И все кончается тем, что находится кто-то, кто с удовольствием обвиняет его». Он внимательно посмотрел на инспектора. «Где мы ошиблись с Костиганом? Я был полностью уверен, что я прав. Мне было трудно объяснить подвязку на руке и связанные ботинки, но я не сомневался, что это он убил Аду Маккинли». «И я тоже», — быстро и серьезно согласился Юарт. «И до сих пор остаюсь при этом мнении. Что касается ботинок и подвязки, то это проделки ее последнего клиента». «А как же с Норой?» — спросил Пит. «У нее был тот же самый клиент?» «Нет, это сделал тот, кто подбросил носовой платок и пуговицу, чтобы доказать, что второе убийство – дело рук одного и того же человека». Инспектор сжал губы. «Мне очень жаль, сэр, но это может быть похоже на преподобного отца. Тут мы имеем дело с чем-то похожим на фанатизм. Я хочу сказать, когда состоятельный джентльмен внезапно отказывается от всего земного и готовит себя к сану священника, да еще выбирает себе приход в Уайтчепеле, тут есть над чем задуматься, не так ли?» Он покачал головой. «Такие, как он, ведь могут и не работать. Возьмите остальных членов клуба «Адского пламени». Хэллиол работает в Сити, но только тогда, когда ему хочется. Он может и совсем не работать. Ему нравится жить на широкую ногу. Он женат, и, наверное, у него уже есть дети. Имеет экипаж, большой дом, слуг. Любит устраивать званые вечера. Его жена тратит на наряды больше, чем Яга Джонс зарабатывает за добрый десяток месяцев». Пит не стал спорить. Ему не давали покоя иные мысли. «Тирстоун», — продолжал Юарт с явным раздражением в голосе, — «изображает из себя художника. Денег ему это не приносит, да он в них и не нуждается. Живет в свое удовольствие, шляется по всяким артистическим сборищам, прогуливается по гайд-парку, ходит по мастерским художников и на выставки. Фитц-Джеймс мечтает стать послом или членом парламента, но для этого ему совсем незачем работать каждый день, как вам или мне. Он ходит в Министерство иностранных дел, когда ему заблагорассудится. Главное его занятие – заводить знакомства с нужными людьми и появляться в престижных местах». Томас молчал. Он слышал горькие нотки сарказма в голосе коллеги, понимал его и даже разделял его презрение. «Но отец Джонс работает, не покладая рук с восхода до заката», — закончил инспектор. «И по воскресеньям тоже. Не знаю, какие гроши ему платят, но недаром существует поговорка «беден, как церковная мышь». На нем старая одежда, и питается он так же, как и все в этом квартале. Зимой, видимо, мерзнет со всеми, может, даже еще сильнее, чем я. Зачем это ему?» «Не знаю». Пит поднялся. «Этот вопрос еще требует ответа. Займитесь тем, кто последним видел Нору живой». «Я уже не знаю, кого еще опрашивать», — запротестовал Юарт. «Мы опросили всех женщин в доме на Мирдл-стрит, работников бутылочной фабрики напротив, местных жителей, лавочников. Попробуйте расспросить нищих на улице, дворников, уборщиков мусора». Суперинтендант остановился на пороге. «Всех, кого можно. Вдруг кто-то из них видел убийцу. Он не мог появиться незаметно и исчезнуть, как невидимка». Повернул ручку двери. «Если, конечно, у вас нет идей получше». Оставив инспектора в его мрачном неопрятном кабинете, Пит направился на Мирдл-стрит. Его беспокоил исчезнувший клиент Норы. Скорее всего, именно он и убил девушку, но то обстоятельство, что никто не видел, как он уходил, наводило Томаса на размышления. Впрочем, никто также не заметил, как этот человек пришел. В доме был бордель, и в нем, как всегда, присутствовали посетители. Но если это хорошо поставленный бизнес, то безопасность должна быть его составной частью. Каждой проститутке с улицы известно, какую угрозу может представлять для нее любой клиент. Один может оказаться жестоким и грубым, другой не захочет платить, у третьего могут быть изощренные вкусы и привычки, а иной может требовать такого, от чего неизбежно приходится отказываться. Все это очень опасно. Раздумывая обо всем этом, Пит быстро шагал по серым пыльным улицам, переполненным людьми и повозками. Здесь каждый спешил по своим делам. Прохожие, клерки, посыльные, уличные торговцы и мальчишки, продающие утренние газеты. Убийство Норы все еще занимало первые полосы газет, как и требование признать Костигана невиновным. Вносились предложения о проведении полицейской реформы, вплоть до упразднения полицейских сил, оказавшимися неспособными в прошлом поймать маньяка, совершившего массовые убийства, а теперь не справляющихся с новой вспышкой насилия. Суперинтендант избегал смотреть в сторону газетчиков, и вместе с тем заголовки, как магнит, притягивали его взор. Его фантазия рисовала жуткие картины, но реальность оказалась еще беспощадней. «Полиция зашла в тупик. Уайтчепилу снова угрожает террор», — кричали набранные крупным шрифтом заголовки. Двусторонние рекламные щиты пугали вопросами: «Неужели Джек-потрошитель снова вернулся?» «Полиция бессильна. Суперинтендант Пит ходит по замкнутому кругу. Так ли это? Он что-то знает, но помалкивает? Кто он, этот убийца из Уайтчепела?» Когда Томас добрался до борделя на Мирдл-стрит, нервы его были напряжены до предела, а сам он чувствовал себя разбитым и усталым. Девушки еще не вставали, но в доме все шло по заведенному порядку. «Чтобы получить долг, не надо дожидаться погожего утра», — гласит поговорка. Тот факт, что в публичном доме было совершено убийство, не отбило охоту у клиентуры. Пит с трудом разбудил Эдди, и она, наконец, вышла к нему на кухню в конце коридора. Ее длинные темные волосы были в беспорядке, лицо опухло со сна, а небрежно накинутый капот кое-как прикрывал ее тело. Профессия давно отучила эту женщину от приличия и скромности. «Зачем зря тратить время?» — недовольно проворчала она, садясь на стул с прямой твердой спинкой. «Мы сказали вам все, что знали. Добавить нечего. Никого мы больше не видели в тот вечер, кроме своих клиентов. Не знаем, кто этот хлыщ со светлыми волосами, что пришел к Норе. Ничего не слышали, ничего не видели». «Знаю, знаю», — терпеливо успокаивал ее полицейский. «Но вот вопрос. На улице его тоже никто не видел. Вам это не кажется странным?» «Да, пожалуй. Ну и что? Вы хотите сказать, что он пробрался Аки-Тать, задушил Нору и исчез?» Его собеседница поежилась и потеснее запахнула на себе капот. «Вы с ума сошли? Такого не бывает. Просто кто-то врет. Кто-то видел его, но не говорит». «Таких людей я могу насчитать несколько», — ответил Томас, призадумавшись. «Но почему тот, кто видел преступника, молчит?» «Не знаю. Какая мне разница? Я просто хочу, чтобы этого ублюдка поскорее поймали и повесили». Эдди поднесла руку с тонкими пальцами к лицу, словно хотела закрыть его. «Нора была стервозной девчонкой, это верно. Но никто не заслуживает такой смерти. Меня саму не раз подмывало проучить Нору за ее делишки. У нас это случается, никто зарока не давал». «Чем же она вам насолила?» Эдди скорчила насмешливую гримасу. «Наверное, тем, что была красива. Умела подцепить мужчину, а то и отбить чужого». Она окинула Пита скептическим взглядом. «Я не о клиентах. Я о своих парнях. Она не раз уводила их у других наших девочек». «Не клиентов?» — переспросил суперинтендант, не совсем еще понимая. «То есть тех, кто не платит деньги, что ли?» «Ну а что тут такого? Ведь можно что-то сделать и для собственного удовольствия», — рассердилась Эдди. «Не часто, а так, изредка. Разве плохо, если есть кто-то, кому ты нравишься? Просто так, без денег. Кто считает тебя ровнее, а не покупает. Хорошо иметь такого парня, приласкаться к нему, подурачиться, пошутить». «Да, конечно. Значит, Нора отбивала таких друзей у вас и у других?» «Не всегда и не так уж часто, но отбивала. Вот, например, у меня. Он мне нравился, но не так, чтобы очень. Просто привыкли друг к другу. Она поссорила нас. А так, Нора была неплохой девчонкой. Если бы я знала, как помочь вам поймать того, кто убил ее, я бы в лепешку расшиблась, но помогла. Да на вас вот надежда совсем плоха. Ничего-то вы не можете». Женщина провела ладонью по волосам. «Черт, и все же этот слизняк Костиган не убивал Аду, а вы до сих пор не нашли убийцу, хотя он уже прикончил двух. Ждете, когда он снова до кого-нибудь из нас доберется? Думаете, что уж на третий раз он обязательно попадется? Или будет как в 88-м, и он снова натянет вам нос?» Эдди встала и оправила капот. «Я больше ничего не знаю. Пойду посплю. Не знаю, за что вам деньги платят. Если бы я на своем месте работала так, как вы, то давно бы с голода ноги протянула». Пит побеседовал еще с Перл и Мейбл, но они лишь повторили свои прежние показания. Был полдень, и Томас проголодался. Спустившись к реке, он заметил ближайшую таверну на Свен-стрит, ту самую, в которой они с Юартом и Леноксом встречались и беседовали за 2 дня до казни Костигана. Неужели это была его ошибка? Торопясь найти убийцу, он, возможно, слишком поспешно поверил в виновность Берта, неправильно истолковал его показания. Надо было мысленно вернуться назад, но Томас уже не помнил слов Костигана. помнил лишь собственное убеждение, что они были более чем достаточным доказательством его виновности. Суперинтендант, не раздумывая, зашел в таверну, где заказал пинту сидра и сэндвич с сыром и соленым огурцом. Сев за столик, он принялся жевать сэндвич, даже не чувствуя его вкуса. В таверне было шумно. Уличные торговцы, ломовые извозчики и рабочие с лесопилки обычно захаживали сюда на ланч. Пахло дегтем и опилками, слышались громкие разговоры и смех. Пит медленно ел бутерброд, запивая его сидром, как вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Крупный мужчина в расстегнутом пиджаке внимательно приглядывался к нему. «Полицейский», — наконец уверенно воскликнул он. «Тот самый, что сдернул Костигана, не так ли?» Томас поднял голову. «Я не вешал его», — поправил он незнакомца, глядя ему в глаза. «Арестовал его я, это верно. Его судил суд. Присяжные нашли его виновным, а судья вынес приговор». Откусив от сэндвича, суперинтендант отвернулся. За ближними столиками наступила тишина. «Так-то оно так», — повысив голос, продолжал мужчина в расстегнутом пиджаке. «Чего отворачиваетесь? Вы глядите, да прямо на нас. Правда, для вас мы ничто. Так, простой люд из Уайтчепела. Вздернули нашего парня и, небось, спокойненько пошли спать, не так ли?» В его голосе все сильнее чувствовалась ядовитая насмешка. «Вам спокойно спится, господин полицейский? А вот Костиган уже не проснется. Его повесили. И что? Это не остановило какого-то ублюдка из ваших западных кварталов? Он пришел опять, чтобы использовать нашу девчонку, получил ее в свое удовольствие, а затем задушил. Так я говорю или не так?» Теперь он был уже не один. Другой мужчина с перекошенным от злобы лицом тоже присоединил к его речи свой голос. «Сколько вам заплатили, а? Иуда!» «Иуда!» — подхватил десяток голосов. Все забыли о еде. Разговоры за столиками затихли, кто-то уже вскочил. Хозяин таверны громким голосом призвал всех к порядку, но ответом ему стали сплошные угрозы. Пит почувствовал, как все двинулись к его столику. Лица горожан не сулили ничего хорошего. «Зачем пришли сюда? Надеетесь, что вам снова заплатят?» — выкрикивали они. «Вам каждый раз что-то перепадает, когда маньяк убивает проститутку? Сколько вам платят за каждую из наших девчонок, а?» Полицейский хотел было что-то сказать, но ему уже нанесли удар. Он был скользящим и не очень сильным, но от неожиданности Томас потерял равновесие и упал со стула. Это было встречено шумным одобрением и смехом. Пит быстро поднялся на ноги. Он был выше и крупнее нападавшего, и тот в испуге отступил. Но ему на подмогу уже вышел другой. Ситуация становилась непредсказуемой.